Глава 11. Освоение родительского мастерства. 1. Самые важные и продолжительные отношения, в которые вы можете вступить, начинаются при появлении ребенка в вашей семье. Заработная плата, карьера, друзья, здоровье и даже брак приходят и уходят. А вот ваша роль в качестве родителя продолжается всю вашу жизнь. То, как вы ведете себя, будучи родителями, скажется на вашем ребенке и на детях ваших детей, на будущих поколениях. Родительство является очень глубокой ответственностью, которую только может принять на себя взрослый человек. Люди не приходят в мир с отличными родительскими навыками. Все начинают как любители. К счастью, многое можно узнать через книги и от друзей, родственников, врачей и экспертов в этой области. Существует много отличных книг, журналов и статей, в которых можно найти советы и откровения, которые помогут вам стать самыми лучшими родителями. В чем заключается истинная роль родительской деятельности? Самой важной ролью родительской деятельности является любить и воспитывать своих детей, развивать в них чувство высокого самоуважения и самоуверенности. Если вы лелеете самобытность и индивидуальность своих детей, выращиваете в них желание помериться силами с целым миром, тогда вы выполняете свои родительские обязанности по наивысшему разряду. Если вы лишь спонсируете своих детей и не вкладываете в них чувство самоуважения и уверенности в себе, значит, вы пренебрегаете своей ролью в качестве родителя. Взрослый человек проводит 50 лет своей жизни, поднимаясь над первыми 5 годами. Абрахам Маслоу учил, что у нас есть 2 основных вида потребностей, которые мы стремимся удовлетворить. Это потребности реализовать наш потенциал и компенсировать наши осознанные недостатки. Ребенок, который вырос без любви, станет искать ее на протяжении всей своей сознательной жизни. Желание найти любовь будет в нем больше, чем стремление реализовать свой потенциал. Лучшее, что может сделать родитель, это поддерживать климат, в котором ребенок чувствует, что он всецело любим самым важным человеком в его жизни. Ребенку надо дать любовь и эмоциональную поддержку, которые нужны ему для роста и процветания. Подрастающий ребенок развивается в здоровую личность прямо пропорционально количеству и качеству любви, которую он получает. Можно провести аналогию с растением. Точно так же, как растению необходим солнечный свет и влага, ребенку необходима любовь и забота. Для своих детей родители желают самого хорошего. Они хотят вырастить их счастливыми и здоровыми. Почему же тогда так много детей вырастают, чувствуя себя недостаточно любимыми? Почему родители часто лишают своих детей любви, которая им необходима для здорового развития? Почему родители любят так мало? Вот 2 основные причины, по которым родители не могут любить детей столько, сколько им требуется. 1. Родители не любят самих себя. Родители с низким самоуважением испытывают огромные трудности, стремясь дать своим детям любви больше, чем они имеют к самим себе. 2. Родители часто ошибочно полагают, что их дети должны оправдывать их ожидания. Главным поводом для конфликтов между родителями и детьми является родительское чувство или ощущение, что их дети не дотягивают до нужного родителям уровня. Существуют родители, рассматривающие своих детей как движимое имущество, как форму собственности. Они придерживаются мнения, что их дети ведут себя правильно лишь тогда, когда говорят или делают то, что хотят родители. Если детское поведение расходится с родительскими ожиданиями, мать или отец начинают их критиковать. Тем самым они отбирают у ребенка свою любовь и одобрение. Ребенок чувствует себя нелюбимым. Этим закладывается основа будущих личностных проблем в жизни. Всякое негативное или антиобщественное поведение, есть крик о помощи, попытка отделаться от чувства вины, злости и обиды, которые порождаются критицизмом в начале жизни. Дети не являются собственностью. Отправной точкой воспитания отличных детей является осознание, что дети не ваша собственность. Дети принадлежат самим себе. Они дар вам свыше. Они временный дар. Я говорю своим детям, что они были посланы мне Господом, и что это моя обязанность – любить их и заботиться о них до тех пор, пока они не вырастут. Я обращаюсь с ними, словно они драгоценные подарки, посланные мне на короткое время. Я не должен заставлять их приспосабливаться к моим ожиданиям. Мне нужно поощрять их самобытность, формировать их уникальность и индивидуальность. Все дети разные. Каждый приходит в этот мир со своей собственной программой, со своими собственными талантами, интересами и способностями. На что способен ваш ребенок, сначала никому не известно. Задача ребенка — не приспосабливаться к родительским ожиданиям, а расти, расцветать и становиться тем, чем он может стать. Кайлил Гибран в своей книге «Пророк» прекрасно выражает свою идею. Он пишет: «Ваши дети — это не ваши дети. Они — дети жизни. Они приходят через вас, но не от вас. Они с вами, хотя и не принадлежат вам. Вы можете дарить им свою любовь, но не свои мысли, поскольку у них есть собственные. Вы можете поселить их тела, но не их души, поскольку их души обитают в доме завтрашнего дня, который вы не можете посетить даже в своих снах. Вы можете стараться быть подобными им, но не стремиться сделать их подобными вам, ибо жизнь и не идет вспять, и не ждет вчерашнего дня. Вы — луковицы, из которых ваши дети, как живые стрелы, простираются вперед». Дети есть драгоценный дар. Рассматривая своих детей как драгоценный дар, которым вы можете наслаждаться короткое время, вы по-разному видите свою родительскую роль. Когда вы отмечаете и поддерживаете особую природу и личность своего ребенка, он или она растет как цветок в лучах солнечного света. Но когда вы пытаетесь заставить вашего ребенка быть чем-то, чем он не является, дух вашего ребенка будет ослабевать, и его потенциал к достижению счастья и радости будет увядать, подобно осеннему листу на дереве. Закон соответствия гласит, что ваш внешний мир взаимоотношений стремится отражать ваш внутренний образ мыслей и вашу истинную личность. То, что есть ваши дети и чем они станут, во многом будет отражением того, что есть вы как личность. Когда у вас возникнет проблема с вашим ребенком, загляните внутрь себя и спросите, что есть такого во мне, что вызвало эту ситуацию. Большинство родителей упрекают и критикуют своих детей, когда те делают что-то, что не нравится родителям. Однако лучшие родители рассматривают самих себя как источник поведения своих детей. Они понимают, что яблоко от яблони далеко не катится. В свои ранние годы дети почти всегда реактивны. Их поведение, хорошее или плохое, во многом является реакцией, откликом на то, как с ними обходятся их родители и окружающие их люди. Прогресс в разрешении трудностей, с которыми могут сталкиваться дети, становится возможным, когда родители начинают принимать на себя ответственность за поведение детей.